Глава 13. Аномальный город. Пока мы ехали до Криолата, я заметил пару очень необычных природных явлений. В одном месте около большого камня в воздухе мелькала молния. Сама по себе, просто так. Другая же аномалия встретилась нам прямо по дороге. Несколько маленьких камней парили над землей, то поднимаясь вверх, то опускаясь. «Ты тоже это видишь?» — зачем-то спросил я у лисы, когда она уже начала объезжать странное препятствие. «И это, и предыдущее, и еще одно до этого», — ответила она. «В Доросе я заметила странную радугу, состоящую совсем не из тех цветов, которые мы привыкли видеть. Подумала, что у меня глюки, а нет, глюки получаются у всех». «Получается у всех», — проводил я взглядом летающие камни. «Думается мне, что аномалиям надоело прятаться, и они решили явить себя миру», — предположила лисичка, и я почувствовал, что она недалека от истины. Разрушенный Криолат встретил нас с распростертыми объятиями, образно выражаясь. Город был буквально напичкан аномалиями всех видов и мастей. Куски стен висели в воздухе, по улицам шныряли какие-то сгустки энергии, изредка выдавая электрические разряды в те же самые стены. Где-то горели здания. Я имею в виду, просто так полыхал бетон, камень и все остальное, что в принципе не могло так полыхать. Некоторые улицы вообще заволокло густым туманом, сквозь который даже мои сенсоры не пробивали. «О, гляди!» — лисичка остановила автокар и указала пальцем в сторону. «Созвездие вон наше над городом парит! Прикольно!» «Да уж», — хмыкнул я и затем добавил, «а я как раз сегодня болты с собой не прихватил». «Чего-чего?» — не поняла напарница. «Да так, ничего», — мысли вслух. «Может, объедем все это великолепие и зайдем с западной стороны? Там поближе будет к Дхарактской лаборатории». «Хороший план», — одобрила лиса, развернула руль и ударила по газам. С западной стороны ситуация изменилась не особо. В транспорте ехать было опасно, поэтому мы припарковали его рядом с поселком Подгорный и дальше двинулись пешком. По пути я запустил в один из энергетических сгустков камень. От него осталась лишь разлетевшаяся во все стороны крошка, когда сгусток сверкнул желтой вспышкой. Вот мы и убедились, что аномалии настроены к нам враждебно. Я настроил свой сканер аномалий на максимальный радиус и лишь присвистнул, увидев эту россыпь фиолетовых точек на радаре. «Так, подруга, держись-ка ты лучше рядом!» Я шумно выдохнул, взял лисичку за руку и змейкой повел сквозь опасную зону. Все осложнялось тем, что не все аномалии были статичны. Некоторые из них перемещались, причем очень даже резво. А некоторые и вовсе скакали из стороны в сторону, теребя мне нервы. До границы города мы дошли довольно быстро, а вот дальше началось самое интересное. Прямо перед нами ближайшее здание и улица вспыхнули синим пламенем, отрезая путь в Криолат. Мы прошли в сторону, решив обойти это дело, но стена огня последовала за нами, перекрывая любой проход в город. «Кард?» — в ужасе протянула лисичка, крепче хватаясь за мою руку. Я проследил за ее взглядом, направленным вверх, и заметил падающий прямо на нас метеорит. «Зараза!» — выругался я и рывком потащил напарницу обратно к Подгорному. Но то ли я не рассчитал скорость метеорита, то ли что-то случилось со временем, но уже в следующую секунду совершенно внезапно он рухнул на землю в сотни метров от нас. Волной нас сбило с ног и отшвырнуло назад. Я ударился спиной о кусок здания и очень больно обжегся о синий огонь. Лисичка пролетела дальше сквозь него, разразившись истошным криком. Пламя вмиг расплавило ей левую часть тела, лишив руки по локоть. «Арх! Черт, как же больно!» — взвыла она, извиваясь на земле и выгибая тело. Из ее глаз вышибло слезы. «Да, это реально было больно. Ожог у меня на спине получился самый что ни есть настоящий. Аномалия совсем не обратила внимания на то, что мы не живые в этом мире. Кажется, игра в очередной раз начала крашиться». Через какое-то время лисичка успокоилась. Судорожно вдыхая воздух, она приподнялась и начала ремонтировать свое тело, сжимая зубы до слышимого скрежета. Оставить ее одну в аномальном городе я не мог, потому вытащил хелицеры, разбежался и со всей своей возможной скоростью прыгнул сквозь огонь. В полете сгруппировался, поджав под себя все лапы. Обдало так, что я чуть ли все на свете не проклял, будто меня в кипящий котел окунули. Дхарактские импланты паразита более-менее выдержали такое испытание, а вот торс, с ним стало то же самое, что и с рукой лисички. Бок расплавился и потек по ноге вниз. Страшное зрелище, неприятная, противная. Пришлось использовать хилку. Теперь в моей голове прочно засел вопрос, как мы теперь будем отсюда выбираться после того, как найдем лабораторию. Повторить еще раз ту же самую процедуру, теперь я уже вряд ли решусь. Я подождал, когда лиса восстановит себя, и мы вместе отправились вглубь города по знакомым улицам. Что-то в Криолате изменилось. Я чувствовал это и даже видел где-то на периферии зрения. Какие-то миражи, нечеткие смазанные силуэты. Но стоило мне развернуть голову, как все это сразу пропадало, оставляя лишь разрушенное здание Криолата. «Эй, Кард, с тобой все в порядке?» — забеспокоилась лисичка. «Да, кажется, да, просто я...» Внезапно сбоку засигналила машина, отчего я, как ужаленный, отпрыгнул в сторону. Взгляд, и снова пусто. Никого, кто бы мог просигналить, рядом не было. «С тобой точно все в порядке?» — теперь уже настойчиво спросила подруга. «Ты разве не слышала?» — опешил я. «Слышала что?» — не поняла та. Я еще раз огляделся. Пусто. Даже аномалий не было. «Кажется, на этот раз глюки только у меня», — тяжело вздохнул я и снова вернулся на проезжую часть. Мы пошли дальше. У меня откуда-то появилось чувство, что за мной наблюдают, и это чувство постоянно усиливалось. А аномалии? Они реально все пропали. Нам не встретилась ни одна. Сканер умолк, показывая лишь чистое безопасное пространство. «Что за бред, не пойму, ведь издалека мы их видели. Куда они делись?» Мне становилось совсем не по себе, а тут еще и лисичка ни с того ни с сего встала, как вкопанная, и ошарашенным немигающим взглядом уставилась куда-то вперед по улице. Впереди никого не было. «Не может быть», — в ужасе прошептала девушка и начала пятиться. «Как она здесь оказалась? Это же невозможно, она мертва. Они все мертвы». «Эй, там никого нет», — попытался я ее отвлечь и даже взял за плечо, но лиса вообще никак на это не отреагировала. «Лисичка, ты меня слышишь? Тебе все это кажется? Лисичка! И Соми, блин!» Она вздрогнула и наконец-то заметила меня перед собой. «У нас галлюцинации, понимаешь?» — продолжил говорить я, глядя ей в глаза. «Криолат пустой, здесь никого нет!» И в ту же секунду, как назло, за моей спиной раздался мягкий, но требовательный женский голос. «Вы добрый или злой?» Я невольно обернулся. Передо мной стояла Вира. «Я уже отвечал тебе на этот вопрос», — нахмурился я. Маленькая девочка резко изменилась в лице. «Ты солгал мне!» — разгневанно крикнула она и бросилась на меня. Я даже среагировать не успел. Появившийся в ее руках клинок пробил мне грудь и заставил отшатнуться. Не удержавшись на ногах, я рухнул на землю, но заботливые ручки лисы подхватили меня. Клинок так и остался торчать из меня, а из раны обильно сочилась кровь. И снова боль. Страшная боль. Вроде бы я потерял сознание, а затем ощутил смачный шлепок по щеке. «Очнись, дурень!» — крикнула лисичка, появившись перед моим взором. Последовали еще два удара, которые уже точно привели меня в чувство. Клинка не было, раны и крови тоже. «Снова глюки? Какие же они, черт возьми, реальные!» Я поднялся, отдышался, со страхом огляделся по сторонам. «Нам нельзя здесь долго оставаться», — быстро сказала лисичка. «Давай побыстрее доберемся до лабораторий, а после покинем это проклятое место». В ответ я лишь кивнул, полностью с ней соглашаясь. Напарница помогла мне подняться, и мы в ускоренном темпе отправились к своей цели, выбрав для этого самый короткий маршрут. Мне пришлось напрочь отключить слуховые сенсоры и ограничить себе обзор так, чтобы я видел лишь дорогу перед ногами. И знаете что? Ни хрена это не помогло. Я все равно прекрасно слышал и видел всю ту дичь, что происходило в округе. Мимо проносились машины, норовя меня сбить, кричали люди, звали, что-то спрашивали, о чем-то просили. Я, блин, даже голоса родителей слышал, что уж говорить о постоянных возгласах Мишель, Ани, Тиграны и вообще чуть ли не половина нашего университетского потока. Я отмахивался от них, пытался не обращать внимания. Все без толку. Они сквозь опущенные веки смотрели на меня, как ни в чем не бывало. А во главе всей этой какофонии звуков стоял один единственный вопрос: «Вы добрый или злой?», произносимый Вирой неторопливо, величественно и угнетающе. Этот вопрос так давил на меня, что я уже еле как стоял на ногах. Лисичке тоже пришлось несладко. Не знаю, что видела она, но ее постоянные, не связанные ни с чем вскрики «я не убивала», Она сама, мне приказали, я не хотела. Рисовали в моей голове крайне мрачную картину ее реальной жизни. По моим ощущениям, прошли часы, прежде чем мы добрались до входа в подземную дхарактскую лабораторию. Уставшие и измученные, мы забрались в злосчастный подвал и провалились через еще недавно прожженный нами люк. Упали на землю, но боли я уже не почувствовал. И тишина. Безмолвная сплошная тишина. Я наслаждался ею, боясь даже пошевелиться. Свалившаяся рядом лиса тоже замерла, а ее лицо украсила блаженная улыбка. «Боже мой, как хорошо!» — прошептала она. Еще какое-то время мы просто лежали, а затем я решил, что надо двигаться дальше. Лисичка неохотно поднялась, что-то проворчала и последовала за мной по коридору. По уже до боли знакомому туннелю мы добрались до пробитой стены и перешагнули через обломки. Казалось бы, мы должны были сразу оказаться на пороге лаборатории, но что-то пошло не так. Это явно было не похоже на ту лабораторию, что мы искали. Это была комната с капсулой Виры. Реальная комната из реального мира, чтобы вы понимали мое изумление. Я прикрыл глаза, осознав, что мне снова внушают галлюцинации. Глубоко вдохнул, выдохнул. Открыл глаза, но ничего не поменялось. Лисичка тем временем прошла дальше, легонько провела пальцами по крышке капсулы Виры и направилась к следующей капсуле. К моей. На дне она задержалась, неторопливо скользя взглядом по моему лицу. Я подошел ближе. Очень странно было видеть самого себя. Хилое, немощное и некрасивое тело. Зато свое родное. Я посмотрел на свои нынешние механизированные ладони, пошевелил искусственными пальцами, грустно улыбнулся. «Кард, я должна тебе кое-что рассказать», — тяжело заговорила лисичка, прижав кулак к груди, будто защищаясь. Слова ей давались очень трудно. «Сейчас я? То есть реальная я? Сейчас я нахожусь...» Внезапно комнату сильно тряхануло. Я едва удержался на ногах. По стенам, полу и потолку поползли голубоватые прожилки, направляясь к капсуле Виры. Они двигались быстро, и я не успел ничего сделать. Прожилки залезли под капсулу, и Вира тотчас раскрыла глаза. Мелькнула ослепительная вспышка, в нос мне ударил странный пряный запах. Следом все померкло. Приоткрыв один глаз, я сразу понял, что нахожусь уже совсем не в маленькой комнате. Вокруг широкий зал с массивными колоннами, поддерживающими разноуровневый потолок. Где-то он был выше, где-то ниже. Странное дизайнерское решение. Прямоугольные колонны испускали слабый свет, но его было недостаточно, чтобы осветить весь зал, поэтому мне пришлось включить ночное зрение. Лисички нигде не было. Зато было два выхода из зала, справа и слева. Я сверился с картой. Локальную местность она не показывала, тем не менее я узнал, что меня забросило на обратную сторону планеты. Недолго думая, я пошел влево. Врагов и аномалий пока не наблюдалось. Выход оказался не совсем выходом. Это был лифт. Нажав на кнопочку, я дождался, пока он приедет, и вошел внутрь. Значит, электричество тут есть, уже хорошо. Если это все снова не какая-нибудь тупая иллюзия. На выбор мне предоставили всего два этажа, и я ткнул нижний, потому как лифт оттуда и приехал. Дверцы закрылись, кабинка устремилась вниз, а когда она вновь открылась, я слегка опешил от увиденной картины. Широкий зал был полностью заполнен андроидами. Все они сразу же прервали свои разговоры и уставились на меня. Я ткнул кнопочку верхнего этажа, дверцы закрылись. Внезапно по ним прилетела пулеметная очередь, оставив после себя вогнутые в мою сторону вмятины. Послышались возгласы, крики, но лифт уже пискнул и начал свое движение. Вернувшись обратно, откуда и начал, я со всей скорости метнулся через зал к противоположной двери, но в этот миг оттуда вынырнула испуганная лисичка. «Не туда, а назад!» — крикнула она, словно спасаясь от кого-то бегством. И тут я понял, что к нам пришел писец. Лифт за моей спиной уже приехал с порцией врагов. За лисой тоже выбежали андроиды. Исходя из того, что количество гонящихся за мной противников мне было известно, я решил рискнуть и бросился на лисичкиных. Завязалась драка. Я пытался пробиться, честно, но вскоре их привалило столько, что тут было просто без вариантов. К тому же нас еще и окружили. «Достаточно!» — рявкнула Вира так, что замер даже я. Девочка сперва висела в воздухе, как призрак, а затем переместилась ко мне. «Как?» — требовательно спросила она. «Как вы проникли сюда?» «Тебе честно ответить?» — взглянул я на нее из-под бровей. «Не имею ни малейшего понятия». «Ложь! Отвечай мне, как?» «Я уже сказал, не знаю. Ты сама меня сюда телепортировала». «Я?» — злобное лицо Виры сменилось удивленным. «Да, ты! Что вообще с тобой происходит? Что происходит с твоим миром? Он трещит по швам!» «Это...» — заговорила она, но резко осеклась. «Да, он рушится! Из-за вас! Из-за предателей! Почему вы не можете понять, что я стараюсь для всех? Я все силы и ресурсы трачу на то, чтобы сделать этот мир лучше, безопаснее! А вы все это уничтожаете! Зачем? Зачем вы это делаете?» Претензии были, несомненно, обоснованными, но в данном конкретном случае я не совсем понимал, где я успел так накосячить, что мне приписывают взрыв Луны. Ведь именно про это она сейчас и говорит, насколько я понимаю. «Я, конечно, глубоко извиняюсь, но мне кажется, ты приписываешь нам лишние заслуги. Красо мы не трогали. За всех дхарактов я ручаться не буду, но мы с лисичкой были...» «Я знаю, где вы были!» «Тогда я не понимаю, в чем тогда проблема. Почему мы еще живы?» «Потому что...» Она сделала паузу. «Вы нужны мне». В вопросительном жесте я приподнял сначала одну бровь, а затем и другую. Окружающие нас андроиды были удивлены не меньше моего. «С момента взрыва», — зашла Вира издалека, — «я успела просчитать и смоделировать миллионы вариантов развития событий нашего будущего. Ни в одном из них люди не выживают. Рекриптум всегда сталкивается с обломком Красо, как бы я ни пыталась его остановить или перенаправить. У меня...» Она остановилась, но через секунду продолжила, обреченно опустив голову. «У меня нет идей, как все это изменить. Нет ресурсов на осуществление более масштабных планов. Если бы...» Вира снова запнулась. «Если бы вы прекратили на нас нападать хотя бы на эти 9 часов, я бы, возможно, смогла что-то придумать, чтобы защитить планету от метеорита». «Значит, предлагаешь временное перемирие?» — подытожил я, и она несколько раз кивнула. «А мы нужны, чтобы передать твое послание Анту?» Снова кивание, отчего я наконец-то расслабился. «Хорошо, я тебя понял. Но есть одна проблема. Мы не знаем, где сейчас находится Ант или как с ним связаться». Вира быстро взмахнула руками. Перед нами появилась голографическая карта планеты. «Обломки его корабля после взрыва упали здесь», — ткнула она пальцем в карту. «К сожалению, ничем более помочь не могу». «Спасибо. Надеюсь, этого будет достаточно. И еще. Как нам отсюда выйти?» «Идемте, я вас провожу».